На обратном пути их все-таки обстреляли из луков. Но стреляли на звук, да еще по быстро движущейся цели, так что шанс попасть у дикарей был невелик, и он им, к счастью для Митрофанова и Лопарева, не выпал. Нанос мысленно возблагодарил предусмотрительного Киркина за сделанный водителю выговор. Будь у снегохода включена фара, исход поездки был бы неясен. Сергей Викторович Сошин лично встретил их у ворот. Как оказалось позже, заполучить живого варвара пока еще так никому и не удалось. Этот язык оказался первой добычей. Нанос и Митрофанов подняли пленного из волокуш и повели к двери, но Сошин нетерпеливо оттолкнул низкорослого охранника. «Иди и ставь тайгу на место, мы сами справимся». Это «мы» весьма понравилось Наносу. И то, как, увидев на его плече автомат, крякнул, но ничего не сказал начальник охраны, тоже. Связанного дикаря привели в знакомое уже Сааму помещение и посадили на табурет в его центре. При свете варвар выглядел еще более жутко. Грязный, заросший, в засаленной вонючей шкуре. Рядом с ним, морща носы, сразу встали опять же знакомые Наносу по прошлой ночи охранники – Коновалов и Горшков. Помимо их и Сошина здесь были и другие люди – наверное, тоже какие-то командиры. Все они с нетерпением переводили любопытные взоры с Наноса на пленника и обратно. «Ну, давай, рассказывай!» Уселся на свое привычное место за столом Сошин, но увидев, что все остальные сидячие места заняты, а Нанос устало переминается с ноги на ногу, прикрикнул на одного из мужчин, из-под ворота куртки которого почему-то выглядывала тельняшка. «Китов! А ну, уступи место герою!» Мужчина в тельняшке поспешно вскочил и чуть ли не силой усадил Саама на освободившееся место. Ошарашенного, нужно сказать, Саама, поскольку услышать из уст самого Сошина в свой адрес подобную характеристику он никак не ожидал. «Герой! Это надо же, но приятно!» «Ох, как приятно! Чего уж тут скрывать!» «Чего лыбишься?» — сверкнул теперь уже на него суровым взглядом начальник охраны. «Давай рассказывай, что, где, когда и почему». Нанос, изо всех сил стараясь не показывать так и прущую из него радость, принялся подробно, сопровождая свою речь жестами и даже изображая некоторые особо волнительные моменты в движениях и лицах, рассказывать обо всем, что случилось с ним за стенами периметра. Когда он дошел до сцены пленения варвара и произнес крепко запавшие в его прекрасную память варварские слова, один из слушателей вдруг встрепенулся. «О, это же по-фински!» «По-фински?» — поднял бровь Сошин. «Они что, финны, что ли, эти варвары? Ты-то, Велопутов, откуда финский знаешь?» «Я до катастрофы часто в Финляндии бывал. Горные лыжи, сауна, хорошая страна. В общем, подучил финский немного». «Ну, будешь тогда переводить. Сейчас мы поспрашаем кое о чем этого горячего финского парня». «Он не только финский парень», — помотал головой Нанос. «Он и по-нашему говорит. Легохонько». «Сейчас узнаем», — повернулся Сошин вместе со стулом к пленнику. «А ну, Велопутов, спроси-ка этого вояку, много ли их к нам приперлось?» Тот, кого начальник охраны назвал Велопутовым, вдруг замялся и даже слегка покраснел. А потом, запинаясь, пробормотал, глядя на варвара. «Эй ты! Пахопойка, живо сказать! Монет вас там или Вяхян?» «Эй ты, плохой мальчик, живо сказать! Много вас там или мало?» Пленник, вытаращив на мужчину глаза, замычал. «Да вы ему кляп-то выньте, мать вашу!» — ругнулся начальник охраны, а потом раздраженно замахал рукой на Велопутова. «А ты сядь, не позорься, финский он знает. Ты русский ты еще не доучил». А Коновалов уже вытащил изо рта варвара варежку, и тот завопил, дико вращая глазами на заросшем, словно шерстью, темным волосом лице. «Топа! Убить! Резать! Рубить! Стрелять! Мы всех топа! Мы много-много! Пелка! Страх! Куолема!» «Ну ты, кулема, кончай орать не дома!» — рыкнул, вдарив кулаком по столу Сошин, лысина которого налилась багрянцем. «Стихи получились!» — нервно хихикнул кто-то. Сошин моментально развернулся в ту сторону. «Я сейчас кому-то персонально стихи почитаю. С выражением! Ямбом по хорею!» После этого в помещении воцарилась тишина. Замолчал и дикарь, продолжая, впрочем, вращать глазами. Начальник охраны снова развернулся к нему и заговорил неожиданно мягко, устало и даже, как показалось на носу, ласково. «Ты пойми, вражина, орать тут бесполезно. Еще неизвестно, кто кого переорет, и угрожать нам не стоит. Ты-то нас уже точно не порежешь и не постреляешь, потому что тебя самого, если ты не станешь отвечать на вопросы, мы повесим по ту сторону ворот, чтобы твои лесные братья в волю полюбовались на твою распухшую рожу». «Нет, не так!» — вскочил вдруг осененный нечаянной мыслью Нанос. «Мы его не станем вешать!» Он повернулся к Сошину и, незаметно подмигнув ему, спросил: «Вы ведь поймали белого змея?» Готовый уже было заорать и на героя, начальник охраны краем глаза заметил вдруг, как дернулся пленный, и сразу же понял замысел парня. «Поймали!» — показушно зевнув, кивнул он. «Сидит в подвале, голодный, видать, воет, как сирена. А чем этих змеев кормить, откуда я знаю?» «Я знаю!» — усмехнулся Нанос. «Они любят то, что сильно воняет». «О!» — вполне натурально обрадовался Сошин. «Так вот же у нас самый вонючий кусок дерьма!» Ткнул он в сторону дикаря пальцем и резко поднялся. «Вставай, говнюк, пойдем кормить змея!» «Эн!» — вновь заверещал, но теперь уже с совершенно другой интонацией варвар. «Нет! Я не кормить, белый змей! Эн! Армахта! Пощадить! Я говорить! Много-много говорить! Спрашивать!» — принялся пожирать он умоляющим взглядом Сошина. «Быстро-быстро спрашивать!» «Не знаю уж, как теперь и быть!» — подмигнув на носу, обратил на пленника печальный взор начальник охраны. «По твоей вине животинку загубим!» «Ну да ладно!» — со вздохом уселся он снова на стул. «Возьму грех на душу. Подохнет, завтра нового поймаем. Так что не расхолаживайся. И не тяни резину, начинай. Сколько вас? Откуда пришли? Чего хотите?»